Глава вторая. Катя. Сразу понимаю, что слегка переборщила с заявлением. Взгляд Степана темнеет. Мужчина смотрит на меня сверху вниз. В янтаре его глаз плещется что-то темное, мне не до конца понятное. «Кажется, мы уже говорили об этом, Катюша». Низкий баритон пронзает мое тело, парализуя. «Я не...» — шепчу. Теряя самообладание. «Не то...» Лицо Степана все ближе. «Господи!» Мое сердце колотится, как бешеное. Под кожей разливается пламя. Одежда становится тяжелой, словно отлитой из свинца. «Ты покраснела». Ладонь мужчины ложится на мою щеку. Сознание плывет. Тело напоминает один большой сгусток лавы. «Мне так жарко!» «Я не то имела в виду!» Лепечу, теряясь в темном янтаре глаз взрослого мужчины. Думала, что переболела, справилась, но ничего подобного. Я все еще люблю его. «Делают женщиной лишь одним способом, Катя», — ухмыляется он. «Эти губы, боже мой!» Опускаю взгляд на его небритый волевой подбородок, сильную шею. Меня всю трясет. Зачем я сюда пришла? Ну зачем? Неужели в темной глубине своей души мечтала увидеть этого мужчину? Чтобы что? Убедиться, что не нужна ему? Снова опозориться? Я не так выразилась. Чудом мне удается взять себя в руки. Вздергиваю подбородок, смотрю в глаза Степана. Друг папы. Опасный мужчина. Но тьма очень притягательна. Облизываю губы. Степа шумно выдыхает, рассматривает мое лицо. Вжимаюсь в стену, чтобы отвоевать себе хоть немного пространства для маневра. Ведь когда он так близко, я... «И что же ты имела в виду?» Шепчет, почти прижимаясь к моим губам. Опешиваю. Что он делает? Зачем дразнит? «Просто спектакль». Выдыхаю в его губы. «У меня неприятности в университете. А мой парень? Он только масло в огонь подливает, распускает обо мне слухи». «Какие слухи, Катя?» — рычит Степа. «Что я...» Мне безумно тяжело это произнести. Так унизительно. Фригидная и холодная. Степа делает шаг назад. Обнимаю себя руками. Смотрю в пол. Не могу поднять взгляд. Слишком стыдно. «Уходи, Кать. Я в таких делах не помощник», — сдавленно произносит Степан, разбивая остатки моих надежд. «Лучше выбери сверстника. У меня нет времени разбираться с детскими комплексами». Ушам не верю. Еще секунду назад он был таким злым, словно то, что меня обидели, по-настоящему его задело. Но теперь на лице Степы вновь безразличная маска. Почему-то мне очень обидно. Грудь изнутри словно царапают острые когти. Стыдно. Я сердце раскрыла. Рассказала о том, что мне больно. И ведь ты сейчас стоишь передо мной и вызываешь во мне вполне понятные реакции. Значит, я не холодная, не фригидная. Ты все видел, как я краснею, как мурашки несутся в рассыпную по коже. Понятно. Горько усмехаюсь. Зря я сюда пришла. Не стоило тратить твое драгоценное время на всякие мелочи. Больше ты меня не увидишь. Кать. Нет. Слезы подступают. Я давлю их изо всех сил. Не смей. Зря я вообще подумала, что ты захочешь помочь. Больше этот мужчина не увидит моей слабости, не залезет под кожу и не вызовет такого сильного желания. Разворачиваюсь и бегу прочь. Позволяю себе расплакаться в такси. Водитель оказывается тактичным, вопросов не задает. Возвращаюсь в квартиру, где мы живем с Ирой. Наши отцы дружат. Они скинулись и подарили нам жилье близко к университету. «Ну что? Катя? Кать?» Ирка, обмотанная махровым полотенцем, выскакивает ко мне. «Ты плачешь? Это так унизительно!» Всхлипываю, Бросаю сумку на пуф. Он только посмеялся надо мной. О, говнюк. Все мужики — козлы. Подруга обнимает меня. Ладно, сами справимся. У меня есть пара идей. Ты не грусти, Кать. Пошли лучше, новый сериал посмотрим. Я скачала и мороженое купила. Да, ты права. Стараюсь через силу улыбнуться. Лучше вообще без мужиков. Выключаю мобильный. Вечер мы проводим за просмотром классного детектива. А на утро я чувствую себя куда лучше. Уверенность Ирки передается и мне. Едем в университет. Когда заходим во двор главного здания, меня ловит Виктор. Блин, я и думать о нем забыла. Все вокруг пялятся на нас, перешептываются. Этого мне еще не хватало. «Детка», — слюнявит мое ухо, от парня нестерпимо разит перегаром. «Ты вчера весь вечер трубку не брала?» «Вить», — стараюсь отпихнуть его. «Не надо лезть ко мне на глазах всего универа». «Опять ты за свое?» — зло зыркает на меня. «Отошел от нее», — рычит Ирка, но внезапно Витька звереет, отпихивает Горскую и сильно хватает меня за предплечье. Взвизгиваю. Боль растекается под кожей. «Моя баба! Как хочу, так и говорю!» Он встряхивает меня. «Не твоя». Сзади раздается знакомый, обжигающий, хриплый баритон. И Витька кулем валится на грязный асфальт.